что у меня кружится голова. Пытаюсь посчитать, сколько минут я провела в ванной, чтобы остановиться и принять душ в качестве предлога. Я так хочу позвонить Нел и мальчикам тоже. Но, учитывая шум, это очень рискованно. Даже Финн послал мне несколько сообщений. Я не знаю, что чувствую сейчас по отношению к нему. Я не злюсь. Мне даже не грустно. Я всего лишь чувствую облегчение, что мальчишки с ним и они в порядке. Я записала им видео. Было очень сложно не заплакать. Я рассказала им, как сильно по ним скучаю и всегда о них думаю. Я хотела сказать сыновьям, что мы скоро увидимся, но не сказала. Я не могу обещать такого. Потребовалось уйма времени, чтобы послать это видео. Сигнал постоянно пропадал. Нел хочет обратиться в полицию. Я готова плакать от облегчения, потому что она мне верит. Потому что они с Финном на моей стороне, как и другие. Целая группа поклонников. Они держат меня в тренде в Твиттере со своим хэштегом. Я не хочу говорить Нел, что это бестолковое занятие, но это так. Если б отец собирался меня отпустить, он бы уже это сделал. И он ни за что не склонится ни под каким давлением от полиции или моих поклонников и не отпустит меня. У него есть видео, которое я опубликовала в феврале на Ютубе. У него есть мои фотографии с фотосессии. Наглядное свидетельство того, что я жива и со мной все в порядке. Ублюдок. Мы должны ждать. Мы должны быть осторожными. Я должна найти способ выбраться отсюда. 17 июня. Я записываю видео того, что со мной происходит. Нел подкинула мне эту идею. Таким образом, я смогу рассказать миру, что тут по правде творится. Это всего лишь запасной вариант. Меня передергивает от мысли, что таблоиды их увидят. Они перекрутят все истории обо мне. Больше лжи. Но, возможно, мне придется принять, что это мой единственный выход отсюда. Мне надо быть осторожной. В этом телефоне быстро садится батарейка, а заряжать его очень рискованно. Я делаю это только тогда, когда за мной присматривает Августус. Я притворяюсь, будто роняю ручку и изображаю чихательный приступ, пока втыкаю зарядник на другой стороне кровати, изо всех сил пряча его под матрасом, при этом будучи уверенной, что кто-то из них пройдется по комнате и увидит телефон. 29 июня. Сегодня доктор Сэм спросила меня: «На что вы надеетесь, Мелани?» Я ответила: «Надеюсь умереть, чтобы покинуть это место». «Это не так», но мои слова спровоцировали реакцию. Я, конечно, сказала глупость. Надо ей подыгрывать, иначе меня постоянно будут накачивать таблетками. 3 июля. Сегодня со мной снова Августус. Я смогу погулять по территории. Слева от утеса есть небольшой лесочек. Я никогда раньше не заходила за деревья. Я даже не знаю границ этого участка. Все, что я вижу, — это густые заросли кустов, сквозь которые не продраться. Но, может быть, там что-то есть. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нел. Когда я получила первое видео, я расплакалась. Это был целый набор эмоций. Я была так рада видеть лицо Мел, слышать ее голос. Но затем, когда она начала говорить, не могла поверить ее словам. Мне до сих пор сложно это переварить. Самым сложным было ничего не делать. Видео были запасным планом. Мелани ясно дала это понять, и я уважаю ее желание. Я не хотела делать ничего такого, что усложнило бы ей жизнь. Финн. Мы с Нелл почувствовали надежду, когда передали Мел телефон и узнали правду. Нам казалось, что вот-вот, и мы добьемся успеха. Сложно осознать то, что ничего, по сути, не поменялось. Еще сложнее увидеть эти видео впервые. Часть меня была так уверена, что в ту же секунду, когда эти видео будут опубликованы на YouTube-канале Мел для ее поклонников и их выпустят в прессу, Мел освободят. Мел знала, что так не будет. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 3 июля 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Пациент сбежал в лес и пытался перелезть через ворота. Ограничен доступ в сад. Была проведена встреча с отцом пациента. Лечение продолжается. Дневник. Страница 43. 3 июля. Я почти сбежала. Я обнаружила тропинку в деревьях и проем в кустах. Я нашла забор, который ограничивал участок. Забор был слишком высокий, чтобы на него залезть, но я нашла ворота. Они были заперты, но в высоту меньше 2 метров. Я не видела, что там за ним, но мне показалось, через него можно перелезть. Августус отставал от меня на пару шагов, и я просто рискнула. Я бросилась на забор. Глупость. Мне надо было лучше все спланировать, но Августус уже нервничал. Я знала, что он обязательно на меня настучит. Это был мой единственный шанс. Я почти наполовину перелезла, когда рука Августуса остановила меня и стянула вниз. Он что-то сказал по рации, и спустя несколько секунд на месте появился Джош. Они вдвоем оттащили меня в дом и заперли двери. Документальный фильм производства студии Netflix «Мелани Лэнг. Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. Не забывайте, это был не первый раз, когда сэр Питер заключал Мелани под стражу. Первый случай в той психушке, в ее 19, был точно таким же. Он решил, что ей надо убраться с глаз долой. Единственное отличие